горят фонари, и машины гудят, а над городом ночь, а над ночью луна. Свет горит, из окна видна даль. Так откуда взялась печаль? И вроде жив и здоров, и вроде жить нету жить. Так откуда взялась печаль? А вокруг благодать, ни черта не видать. А вокруг красота, не видать ни черта. И все кричат ура, и все бегут. Свет горит, из окна видна даль. Так откуда взялась печаль? И вроде жив и здоров, и вроде жить нету жить. Так откуда взялась печаль? Стоит, свет горит, из окна видна даль. Так откуда взялась?